Глава 11. Обречённые. Печеньку я взяла чисто на автомате, испачкав сажей пальцы. Да ею можно на стене как угольком чертить. Еще и на ощупь бронебойная. Особый рецепт, что ли? Сердце сжалось. В памяти всплыли наши семейные вечера с папой. Еще до его ухода. Он печь не умел совершенно, и выходило у него примерно то же самое, что у Эфа. Папа не смущался. Уверял, что любит поджаристые и делает их специально. С довольным лицом выбирал из общей миски погорельцев и важно ими хрустел. Я почему-то безраздельно верила ему, а не собственным ощущениям. Неистово воевала с папой за самые вкусные печеньки, чем несказанно веселила маму. Хорошие были времена. А потом родители развелись, не стало ни печенья, ни посиделок, ни семьи. Почему так? Судьба? Или первый отголосок моего мистического невезения? Вдруг Эф не только мне жизнь испортил, но и моей маме. Я со злостью стиснула печеньку, прицелилась и швырнула ее в Эфа. Он поймал горелый снаряд на лету, цапнул когтистыми пальцами и вернул в тарелку. «Не хочешь, как хочешь», — философски изрек он. Положил тарелку на пол и, ловко орудуя лапками, зарыл в кучу тряпья. Осуждающе блеснул зелеными глазищами и фыркнул. Никакого уважения к еде. Что за намеки? Ведь его энергетический рацион — это я. А у тебя его, наверное, полно, — процедила я. Уважение к еде. Лучше бы ты жевала сейчас. Грустно заметил хамливый кусок меха. Ах так! Я сжала ладони в кулаки. Ну все. Эй-эй. Он встал на четвереньки и попятился. Полегче. Размечтался. Я поползла за ним. Эф развернулся и юркнул в гору тряпок. Не уйдет. Прилившая к вискам кровь придала ярости. Ноги сами оторвались от земли. Мой прыжок наверняка впечатлил бы ту морскую свинку. Я ухватилась за торчащий из тряпичных лохмотьев пушистый хвост и изо всех сил потянула на себя. «А ну иди сюда, покемон пакостный! Что, аппетит пропал? Или подавиться боишься?» «Как ты меня назвала?» Возмутились из глубины кучи. Мгновение, и в воздух взметнулись разноцветные лоскутки ткани. Из них выпрыгнул Эф, очень разгневанный. Вставшая дыбом шерсть, нахмуренные густые брови, прищуренные глаза, горящие зеленым огнем. «Ой!» Я отпустила хвост, Эф сгруппировался и упругим шариком кинулся мне под ноги. Равновесие подвело, и я упала на спину. Ворох тряпок. Мне на голову приземлилась пушистая тушка, и нагло замахала хвостом перед самым лицом. Из стороны в сторону. Туда-сюда, туда-сюда. В носу защекотала. От души чихнув, я попыталась стащить себя Эфа, цапнув за что-то, до чего смогла дотянуться. Кажется, это было ухо. «Пусти!» — загласил он, держась за мою многострадальную голову всеми четырьмя лапами. «Оторвешь же! У тебя второе есть!» Мстительно прохрипела я и перекатилась на живот. Эф сполз на пол. Я схватила его за упитанные бока и сделала самое подлое, на что была способна. Принялась щекотать. Он зашипел, вырвался и нырнул в соседнюю кучу лохмотьев. Я следом. Все смешалось. Тряпки, печенье, клочки шерсти. Мы катались, вцепляясь друг в друга. Он мне локоть расторапал. А я, по-моему, оторвала ему ус. В один роковой момент зазевалась, пропустила коварный наскок сзади. Этот вредитель вскарабкался мне на спину. Перед глазами замелькали обрывки ткани. Толком не поняла, как оказалось лицом в куче тряпья, обмотанная гирляндой из цветных лоскутков. Руки в ней таинственным образом запутались. Пошевелиться не вышло. Черт! Вы только посмотрите! Издевательски пропел Эф, топчась по моей спине. Тамара! Великая истребительница теней! Уржаться! Ты... Пробубнила я в тряпке. «Ты... жизнь тебе испортил, ага. И утопить пытался!» — взвыла я, тщетно пытаясь освободить руки. «В бассейне с кракеном!» «Тьфу! Вот дурында!» Эф выразительно постучал лапой мне по макушке. «Это шестиножек. Он типа фейс-контроль. Проверял, не охотники ли явились. Думали, я с собой в портал охотников прихвачу?» «Ну да». Именно это Лина сделать и предлагала. «Ой, только и могла сказать я». «Ай!» — передразнил Эф. «Ты без них тут отличилась. пока я печенье вытаскивал. Забег кругами, вопли, виск. Напугала бедную Нюшу. Теперь лечить ее стресс двойной порцией арбузов. И стену ремонтировать. Таги Попотамиха еще и испугалась. Она свои зубы вообще в зеркало видела. Но почему-то стало немножко стыдно. В гости напросилась, а в итоге устроила погром, пусть и не специально. «Попустила?» — спросил Эф в самое ухо. Нос у него был холодным, а усы щекотными. «Драться больше не будешь?» «Не буду», — пообещала я. Меня назидательно похлопали по спине и спрыгнули с нее. Гирлянда мгновенно ослабла, получилось выпутаться и сесть. Эф забрался на ближайшую гору тряпья, царственно уселся наверху и лениво потянулся. «Так это... чего хотел-то?» «Спросить кое-что». «Нет, отвязаться от тебя я не могу». Бесцеремонно перебил он. «Совсем никак. Что ни делай, как ни крути. Эта связь на всю жизнь и рвется лишь смертью». «Я в курсе. Пришла выяснить другое». «Надеюсь, не отношения?» Эф насупился и пригладил пострадавшие в бою усы. Я виновато потупилась. «Ладно. Не куксись. Что тебя интересует?» «Охотники», — призналась я. Ехидный пушистик удивленно вскинул брови. «Их можно как-нибудь сделать обратно нормальными людьми?» Он фыркнул. «Томочка, вот скажи, если тебе голову оторвать, она заново вырастет?» «Вряд ли». Я на всякий случай пощупала свою. «Была на месте. Пока что. А это ты к чему?» «Их ритуал посвящения необратим. Провели. Поздняк метаться. Попасть в мертвый мир можно, лишь стоя на пороге смерти. Шаг назад уже не сделаешь. И вообще, с какого перепугу тебя волнуют эти паразиты?» «Есть девушки, — призналась я, — которые не хотят быть охотниками. Но они потеряли энергию жизни из-за ритуала и не знают, как вернуться в свой мир». «Почему же не знают?» Эф насмешливо зашевелил усами. «Прекрасно знают. Если им не нравится. Увы». Я на мгновение зависла, складывая 2 и 2, пытаясь при этом не получить 5, как обычно. «Итак, я знакома с 3 охотниками, которые живут среди обычных людей, несмотря на посвящение и суперсилу. Насколько я понимаю, секрет в том, что они охотятся на теней. Но почему Камила с подругами так категорично не хотят заниматься тем же? Им жаль врагов? Сомневаюсь. Кажется, я что-то упускаю. Живой мир для живых», — неохотно пояснил Эф. «Чтобы иметь возможность посещать его, нужно регулярно где-то добирать энергию. Точнее, у кого-то забирать. Охотники, как и мы, тоже ищут себе... источники среди людей. Всем, кто живет на оба мира, приходится делать это». «Я ведь умирала. Почему во мне осталась энергия жизни? Или это временно? И потом тоже добирать придется. И где ее тогда будешь брать ты, если не у меня?» «Не тараторь!» Эф наморщил нос. «Твоя жизненная сила никуда не делась. Ты умерла всего на мгновение, а жила благодаря моей энергии. Теперь она — часть тебя. Позволяет пользоваться порталами и защищает от влияния охотников». «Значит, Юра не солгал. Вот же, я действительно дура. И он манипулировал мною безо всяких сверхспособностей. Но ведь вправду красивый, зараза. И эти глаза...» «Так, все. Зачем ты меня воскресил?» Вернулась я к более важным вещам. «Умерла бы и ладно. Новую бы нашел. Или я вкусная такая?» «Потому что это было из-за меня». Вздохнул Эф и обнял свой хвост. «Ты, конечно, тоже хороша. Клювом щелкаешь направо-налево, дружишь с кем попало. Но ты не знала о возможной опасности и заслужила второй шанс». «А если я умру еще раз?» «То все. Давай до свидания. Силы не бесконечные. И толку тратить их на того, кто совсем не делает выводов». «Я делаю! И собираюсь быть осторожнее», — сказала девушка, которая до сих пор дружит с той, кто ее убил. Хмыкнул Эф. «Осторожность так и прёт». «Она догадывалась, что я живу», — вступилась я за Лину. Я ей про кладовку из детства рассказывала, а Юра ее накануне спрашивал насчет тебя. Можно подумать, что охотники — маньяки какие-то. Лишь бы прибить кого-нибудь». Он икнул и покатился со смеху. Лапы кверху, усы ходуном. Комнату сотряс задорный звук. Как у хихикающих мягких игрушек, если нажать им на живот. «Ой, не могу», — надрывался Эф, медленно сползая с кучи тряпья. «Не могу! Насмешила-то! Догадывалась! Маньяки! Ой, умора!» «Что я такого сказала?» «О-хо-хо!» — выдал он тоном Санты и, наконец, успокоился. Почесал задней лапой за ухом, шумно выдохнул. «Какой же ты наивняк! Охотники всегда первым делом избавляются от людей, привязанных к теням. В тот момент, когда связь рвется, мы становимся слабее и уязвимее. Они этим пользуются. Стандартная тактика для вашего мира». В желудке похолодело. Пальцы нервно впились в край кофты. «Выходит, Лина поступила со мной точно по инструкции?» Но Эф оказался сильнее, да и нашу связь разорвать не позволил. Я ожила. Поэтому дорогая подруга решила использовать меня, чтобы добраться до него в мертвом мире. Только опять не получилось. А потом созрел план с проникновением на территорию теней. Хотя откуда мне знать, что именно задумала Лина? Она изначально была готова просто меня убить. Может, не в одних тенях дело? Ей ведь надо где-то энергию жизни добирать. Чем не способ? Неудивительно, что Камила с девочками против. Я бы тоже не хотела пускать в расход невинных людей ради возможности жить дома. Что мне делать? Выдавила я с трудом. Что хочешь? Эф снова забрался на тряпичную кучу, вырыл небольшую ямку и плюхнулся в нее. Безвыходных ситуаций не бывает. Меня охотники преследуют, проходу не дают. До тебя добраться, между прочим, пытаются. «А я даже не понимаю, на чью сторону встать!» «Решай сама, да?» Он показательно зевнул. «Охотники не всемогущие. Внутри них давно зреет раскол. Вспомни тех же девиц-нехочух. Да и подружка твоя старших не слушает. Ты, конечно, можешь меня сдать». На пушистой морде появилось очень хитрое выражение. «Только учти, связанных с тенями не отпускают никогда. Даже после нашей смерти считают таких людей опасными, потому что мы, злыдни, можем с ними темной энергией поделиться, прямо как я с тобой». Лина врала? Она не собирается меня спасать? Получит Эфа «Прощай, Тома»? Господи, мне конец, сокрушенно констатировала я. «Что за упаднические настроения?» Он охмыльнулся. «Думай головой. Иначе зачем она тебе? Кудряшки по утрам завивать?» Я беспомощно шмыгнула носом. Чувствовала себя подопытной мышкой, которую кинули в лабиринт. «За что? Почему я?» «У тебя есть то, что нужно многим». Эф приосанился. «Я!» «Охотники уже мою шкурку делят. Не бойся ставить им условия. Новое поколение жаждет перемен. И эти перемены могут быть в твою пользу. Тогда получишь шанс выжить. Ищи союзников, но помни, друзей там для тебя нет. Держи уши востро, знай цену своей силе. Тяни одеяло на себя». «Это образно?» — уточнила я, потому что мысли в голову полезли совершенно не те. «Кто о чем?» — скривился он. «А он о чем? Интриганка из меня нулевая. Врать и то не научилась. Каким образом я могу устроить у охотников революцию, чтобы подобных мне оставили в покое? Тут и пробовать бессмысленно». Я тихонько всхлипнула. Эф соскочил с тряпочной кучи, сделав сальто в воздухе, и невесомо приземлился мне на колени. От неожиданности я забыла, как моргать. Он был почти как котик. Сосредоточенное сопение, покалывающее ощущение когтей сквозь ткань брюк, проникновенный взгляд глаза в глаза. «Долой уныние!» Моего носа мягко коснулся кончик хвоста. «Ты сможешь. Не зря же я в тебя столько энергии вбухал». «Надо же. Эф в меня верит. На самом деле верит. Хотя знает, 6 лет. Неужели я окажусь ему способной на изменение существующих порядков. Или это я о себе чего-то не знаю? Ладно. Неуверенно пробормотала я. Попробую. Пробуй. Еще вопросы есть? Сомнения? Неудобства? О, да! Меня преследуют видения. Дважды накатывало. Он замер. Весь. От хвоста до кончиков усов. Стоящая дыбом шерсть наэлектризовалась, стала жесткой и колючей. «Видение?» — переспросил Эф напряженно. «О чем?» «О чужом прошлом. В первый раз к брюнетке с родинкой над бровью пришел симпатичный блондин, а во второй, наверное, она же ломилась в комнату, в которой кто-то болел». «Забудь!» — отрезал Эф и спрыгнул с моих коленей. «Но...» — я сказал, «забудь!» Его глаза вспыхнули злой, почти ядовитой зеленью. Шерсть заклубилась кольцами дыма. Я вздрогнула. Направленный на меня взгляд стал холодным и колючим. Сердитая топанье лапы разрезала попавший под нее лоскуток в лапшу. Мамочки, милого покемона он больше ничем не напоминал. Гладить такого я бы в жизни не осмелилась. И за хвост таскать тоже. Кажется, наши катания по полу были сущей забавой, а никакой не дракой. «Тебе пора», — прошелестел Эф. В тот же миг подо мной закрутилась темная воронка. Опора исчезла. Помня старый совет беречь голову, я прижала ее к коленям. Эф точно понял, о чем я говорила. И разозлился. Просто ужас. Странно. Когда я ему ус оторвала, ни капли не обиделся. А тут... Спина встретилась с чем-то мягким и пружинистым. Тьма рассеялась. Перед глазами замаячил родной потолок. Доставка на дом. Опять Эф выкинул меня порталом на мою же кровать. Впрочем, оказаться в чужой кровати было бы неловко. Боже, о чем я опять думаю? Я приподнялась на локтях и оцепенела. В кресле напротив сидела Лина, закинув ногу на ногу. Не сводя с меня взгляда, беззвучно постукивала пальцами по подлокотнику. Как она сюда попала? Дверь-то еще на месте? Словно угадав, о чем я думаю, Лина наклонилась, вытащила из-за кресла оставленную мной в универе сумку и забросила ее на кровать. Та приземлилась возле меня, звонко звякнув содержимым. «Точно. Ключи. Твое пальто в коридоре», — сообщила Лина ледяным тоном. Как в сугроб окунула. Нагулялась. Я отвернулась к окну. На улице сгущались сумерки. Во дворе зажигались фонари. Ветер раскачивал голые ветки деревьев. «Чем ты думала вообще?» — прилетело мне в спину. «Сбежать от Вики. Сунуться в портал. А если бы с тобой что-нибудь случилось?» Переживает, как бы меня раньше положенного срока не грохнули. Глазам подступили слезы, но я сдержалась. Не буду при ней плакать. Я слезла с кровати и шагнула в коридор, собираясь запереться в ванной и там успокоиться. Лина преградила мне путь. «Если у нас есть проблемы», — сказала она устало, — «нам стоило обсудить их сегодня за обедом». Перед глазами все поплыло. Темнота в коридоре показалась особенно темной. Рука невольно потянулась к выключателю. Люстра вспыхнула всеми шестью лампочками. Ослепительно ярко. Волосы Лины заблестели как-то слишком сильно. Белое летнее платье будто поймало сотню солнечных бликов. Она тряхнула головой, и сияние померкло. «Что это было?» «Тамара, в чем дело?» Явно кончилось ее терпение. «Действительно. В чем? Подумаешь. Нож в боку. Бесконечные недомолвки, откровенное вранье. Плакать расхотелось. Неизвестно, откуда взялась решимость. Ну, или это было упрямство. Ослиная. Ты не знала, что я живу так ведь?» Вырвалась прежде, чем я успела подумать, стоит ли произносить это вслух. «Ты на самом деле хотела меня убить?» Лина вздрогнула, отступила на шаг и глухо спросила. «Юра тебе сказал». Она выглядела растерянной и совсем на себя не похожей. «Значит, все-таки правда». «Какая разница, кто мне сказал? Охотники всегда избавляются от жертв теней. Сколько у тебя было таких, как я?» «Нет, лучше не говори. Они обречены», — отрешенно произнесла Лина. «Они все равно умрут и очень скоро. Их не спасти. Но можно спасти других, следующих. Кому способна прицепиться та же чёртова тень? Десятки, сотни жизней. Взамен той, что уже, считай, забрали». «Вот как. Выгодный обмен. Одна жизнь вместо многих. Тем более этому человеку и без вмешательства охотника скоро на голову фатальный кирпич приземлится. Звучит справедливо. Но не когда ты находишься на месте жертвы. Причина исключительно в охоте на теней? Спросила я с презрением, которого от себя не ожидала. Разве ты не за счет их несчастных жертв энергию добираешь? А что? Жертва убита, и то, что не успела сожрать мерзкая тень, доедает благородный охотник. От возникшей перед глазами картинки слегка затошнило. Энергию можно забирать только у живых людей. Отшатнулась Лина. Она нематериальна, это просто эмоции, направленные на тебя. Любовь, ненависть, внимание. Кому какие больше нравятся. Получая их, мы получаем и саму жизнь. Вот и все. Никаких убийств. Вряд ли окружающие в восторге, что вы тянете из них энергию. Вяло заметила я. Какое мне дело до тех окружающих? А вот то, что меня убьют, но не слопают, и то радость. Они даже не замечают, что отдают ее. Уверяю, на меня бы никто жаловаться не стал. Чёрт, я вправду дурында. Давно следовало догадаться, зачем охотникам все эти соблазняющие способности. Они вытягивают энергию через секс? Ничего себе любовь. А Юра тоже так умеет? У меня не было выбора. Продолжила Лина, глядя мне в лицо. «В нашем мире иначе тень не уничтожишь. Защищаясь, она будет до последнего из человека энергию тянуть, пока всю не вытянет. Исход один. Многие пытались их спасти. Без шансов. Если тень в мертвом мире убить, связи рвутся безболезненно. Но там их всех не переловишь, они прячутся. Я говорила тебе, где?» «Да-да, я помню». Ты мне говорила, что угрохнешь там разом всех теней и спасешь всех жертв, в том числе и меня, — покивала я. Вот только ты забыла сказать, что связанных с тенью людей обязательно убивают. Меня было уже не остановить. Впрочем, я уже столько наговорила, что останавливаться было как бы и поздно. Потому что они опасны. Когда тень проявляется в нашем мире и умирает, ее связь с жертвой крепнет. До предела разгоняется. Они на мгновение единым целым становятся. Выжившие часть темной энергии получают. Взгляд у нее был тяжелый, и читалась в нем безысходность. Ну да, точно. Я этой темной энергии уже хапнула. Хватило на пропуск в мертвый мир и кое-какие бонусы, о которых она пока не знает. Зато знает Юра. Ясно. Протянула я еле слышно. Запал и злость, подстёгивавшие мою решительность и смелость, внезапно сдулись, как прохудившийся воздушный шарик. И вместо того, чтобы рвануть за дверь, на лестничную клетку, а оттуда, куда глаза глядят, я вернулась в комнату. Присела на край кровати, сжала кружевную оборку покрывала. «То есть вы меня в любом случае приговорили?» «Катерина и другие старшие, да. Лина маячила пятном в дверях комнаты. Но мне плевать на их мнение. Если грохнем Эфа в мертвом мире, то опасных способностей ты не получишь. А если с твоей помощью мы избавимся от теней, никто не посмеет тебя тронуть. Все изменится». «Изменится». Я бессмысленно кивнула, уставилась на ковер. О переменах мне Эф и говорил. «Это и есть мой шанс на спасение? Но и про то, что никому из охотников нельзя верить, он тоже говорил». «Я не хотела, чтобы ты знала. Лина села рядом, но не близко». «Прибила бы то трепло, у которого язык за зубами не держится. Я бы обо всем позаботилась, как и обещала. В тот первый раз у меня дома я была уверена, что ты обречена. Жертвы теней фактически уже мертвы, просто не подозревают об этом». «Верно. Я не ожидала, что ты оживешь. Твой случай исключительный. Я домой тебя отправила, а сама искала другие способы избавиться от Эфа. И нашла. Сумей я справиться с ним в мертвом мире, мы бы вместе вернулись домой. Что бы Катерина ни говорила, попробовал бы кто возразить. Почему ты сомневаешься? Думаешь, я хотела твоей смерти? Да я в ужасе была. К моим близким людям тени еще никогда не привязывались». Голос Лины странно дрогнул. «У меня их не было, этих близких людей. Специально, блин, не было во избежание. Я, когда поняла, что ты теней слышишь, и минуты себе на рассуждение не дала, чтобы не...» Она дернула руку, перевела дыхание. Меня бросило в жар, сердце забилось где-то в горле. Я сжала покрывало сильнее, не решаясь оторвать взгляд от ковра. «Ты права», — глухо сказала Лина. «Доверять мне глупо. От теней я недалеко ушла. Крови на моих руках немало. Ты спрашивала, сколько?» «Не смогу ответить при всем желании. Давно не считаю. Я сама виновата. Я ведь не зря запрещала себе заводить друзей. Чувствовала, чем оно обернется. А потом появилась ты. Там, во дворе универа. Бухнулась в ту лужу и посмотрела на меня так. Мило и открыто, с искренним любопытством. Мне в голову стукнуло. А могу ли я быть интересной обычной девочке? Просто я. Без сверхсилы и великих целей. И я зачем-то к тебе подошла. Еще и именем другим, по сути, назвалась. Будто это что-то меняет. Знаешь, ты мне всегда нравилась. Ты так забавно смущаешься. Сыр килограммами лопаешь. Умиляешься всяким покемоном. Ждешь от жизни худшего, но надеешься на лучшее. Я безумно хотела стать частью всего этого. Извини, что оказалась не той, кем ты меня представляла. Но другой себя у меня нет. Покрывало выскользнуло из пальцев. В памяти всплыли наши прогулки по городу, смех по поводу и без, вечерние посиделки с вином. Тогда Лина понятия не имела, что я связана с Эфом. Она была моей подругой. По-настоящему. Неужели сейчас все должно было измениться? Да уж. Выдавила я. Ты тоже извини. С обычности у меня облом вышел. Полный облом. Усмехнулась Лина. Я подняла взгляд. Она по-прежнему сидела рядом, и в ее глазах не читалось ничего, кроме сожаления. Из-за того, чем все закончилось, или из-за того, что она в принципе подошла ко мне прошлой осенью? Я не хочу, сказала я честно, участвовать во всем этом. Хочу, чтобы меня оставили в покое. К невезению я привыкла, а убивать меня Эф не собирается. Пусть остается как было. Извини, Тамара. Не получится. Тогда у обрыва ты говорила, что решать мне. И ты решила. Сказала, что ты со мной. Верно. Сказала. Если бы ты отказалась, я бы замяла эту историю. Якобы никакая тень с тобой не связана и ничего не было. Подобное против правил, но я бы сделала это. Ради тебя. А теперь я других охотников привлекла. А после побега от Катерины о твоем существовании узнали все. В покое тебя не оставят. Тень древняя и сильная. До нее обязательно захотят добраться. Старый проверенный способ с разрывом связи никто не отменял. Эф стал слабее после твоего оживления и отражения двух атак. Третью рискует не пережить. В общем-то, я и сейчас не уверена, что кто-нибудь не попытается на тебя напасть. Поэтому я попросила Вику присмотреть за тобой. Такие дела. Передумывать поздно. Понятно. На меня непременно начнут покушаться, чтобы уничтожить Эфа. А он ясно дал понять. Второе воскрешение мне не грозит. Давай ты успокоишься. Она придвинулась ближе. На тебя просто многое навалилось. Ты растерялась и наделала глупостей. Это нормально, никто не осуждает. Даже для нас ситуация из ряда вон. Что уж о тебе говорить. Соберешься с мыслями, обдумаешь услышанное. А завтра встретимся и обсудим. Ну, а Вике я сама все объясню. Идет? Я кивнула, прекрасно осознавая, что выбора у меня нет. Как только Лина объявит своим, что я не с ними, мои дни будут сочтены. Ха! Какие еще дни? Часы и минуты. Позволь себе помочь, попросила Лина. Мы еще немного посидели на кровати, в полной тишине. Тикали настенные часы. Я рассматривала обои на стене. Потом она ушла, оставив мне сумку, пальто и давящее чувство вины. Я поверила ей. Определенно поверила. Каждому слову. Каждому взгляду. Похоже, мне наконец открылось в Лине что-то понятное. Что-то искреннее, человеческое. Надо признать, если я помогу ей, для меня все может сложиться довольно удачно. Причем практически без моего участия. Но как быть с Эфом? Ответа на этот вопрос я не знала. Знала точно одно. Завтрашний день наступит очень скоро.